Арль, 1888. Мне кажется, чем тоньше стерта краска, тем больше она насыщена маслом. Мы же, само собой разумеется, не слишком-то любим масло. Если бы мы писали, как господин Жером и подобные ему фотографы, нам, конечно, нужны были бы тонко тертые краски. Мы же вовсе не боимся, когда картина выглядит выветрившейся. Когда же Бог знает, сколько времени труд краски на камне, то протирают только время. Краску надо сделать гибкой, не стремясь к особенной тонкости. Тогда она свежее и, может быть, меньше темнеет. Должен тебе сказать, что на этих днях я старательно попробую выполнить работу кистью без пуантелирования и всего там прочего, одними только сменяющимися мазками. Увидишь. Во всяком случае, ясно, что мы не декаденты. Гоген и Бернар теперь толкуют о том, чтобы делать детскую живопись. Я это предпочитаю живописи декадентов. Откуда это люди видят в импрессионизме декаденство? Как раз наоборот –